Глава 17. Загадки острова. «И много ты успел сделать таких наконечников?» — спросила Анилаэль, когда проснулась. Девушка уже несколько минут крутит в руках наконечник, усиленный руническим словом, и никак не может с ним расстаться. Еще бы! Урон у такой стрелы будет под 10 000, причем это еще без применения скиллов. Вот что значит работать с ингредиентами высокого наполнения темной энергией. Единственный минус — стрела одноразовая. Я нанес на свои изделия руну взрыва, что сделает возможным ранить рядом стоящих мобов. «Не так много, как хотелось бы, около 300 штук», — ответил я, не отрываясь от работы. «Практика — великая сила. Поначалу я ломал чуть ли не каждую вторую заготовку, но спустя несколько часов процент брака заметно снизился». Трудно представить, что я смогу делать на более высоких уровнях развития навыков и профессий. «Мне нужно несколько часов, чтобы изготовить стрелы», — наконец отвисла девчонка. «Приступай. Я пока прогуляюсь по округе, нужно понять, в какую сторону двигаться». «Ты уже сутки на ногах», — осторожно заметила Анилаэль. «Не впервой», — прервал я эльфийку, которая собиралась сказать что-то еще. «Не трать время. За работу времени у нас мало». Девчонка лишь вздохнула и, достав из инвентаря все необходимое, начала процесс крафта. «На эти стрелы у меня большие планы. Сражаться на равных с костяками 100+ мы точно не сможем, но если мощный взрыв лишит их хотя бы одной из опорных конечностей, они не смогут ничего нам противопоставить. Уверенности, что система позволит нам безнаказанно фармить высокоуровневых мобов, у меня не было, но попробовать стоит». «Мрак, останься тут, охраняя Нилаэль». Отправил мыслеобраз Пэту я и активировал покров тьмы. Обновленное умение показало себя во всей красе. При движении на песке не остается ни единого следа. Я как будто бегаю по воздуху. Шума тоже ноль, что делает ценность умения еще выше. Когда огибал огромный костяк огра, заметил в глубинах черепа красный огонек. Ха, ранее я не замечал у нежити ничего подобного, и познание сути выдает стандартную информацию. «Надо быть осторожнее. Не нравится мне это». Подобравшись к океану, я попробовал пробежаться по воде, но оказалось, что умение способно генерировать опору только над поверхностью земли. Я тут же провалился в мокрый песок и чуть не спалился перед мобами, которых насторожили появившиеся из ниоткуда следы. Они явно умнее своих коллег, что нам встречались ранее. Ох, и неспроста в их черепушках горит этот красный сгусток. Осмотревшись, заметил вдалеке на линии океанического прибоя выброшенный на берег корпус раздолбанного в хлам корабля. Других ориентиров все равно нет, поэтому для начала решил разведать это направление. Нежити на пляже было неприлично много. Костяки разумных и животных бесцельно бродили по широкой прибрежной полосе песка огромными толпами. Похоже, все, кто когда-то умер на этом острове, сейчас стали его безмолвными стражами. Странный красный огонек присутствовал в черепушках далеко не всех скелетов, и, немного понаблюдав за поведением таких особенных мобов, пришел к выводу, что они обладают разумом, а все их движения — лишь искусная имитация. На этом острове явно засела какая-то тварь, что может управлять нежитью, и она уже знает, что в ее владениях появились чужаки и приготовила нам сюрпризы. Чем дальше я продвигался по пляжу, тем больше росла уверенность в правильности сделанных выводов. Я смог выявить определенную закономерность. Все особенные мобы отличались приличным уровнем, и концентрация обычных костяков в округе всегда была повышенной. У меня создалось четкое впечатление, что разумные мертвецы осознанно сгоняют скелеты со всей округи, чтобы они их охраняли при возникновении проблем. Справиться с большой толпой мобов, практически всегда превосходящих нас по уровню, да еще и под управлением существа, обладающего разумом, втроем нереально. Нужно что-то придумывать или искать лодку и позорно бежать с острова. Разбитый корпус корабля расположился возле нагромождения гигантских валунов, что, скорее всего, выбросило на берег после шторма. Идеальное место, чтобы осмотреться и сориентироваться на местности. Более высокой точки мне не найти. Можно, конечно, добраться до центра острова и взобраться на одинокую скалу, но, боюсь, на то, чтобы пробиться через толпы нежити, может уйти слишком много времени. Хотя я не исключаю, что цель нашего задания находится именно там. Эх, знать бы об этом перед нашим рывком к берегу, но ничего уже не поделаешь. Забраться на вершины деревьев и осмотреться мы не могли из-за обилия некропауков, что предпочитают устраивать свои гнезда именно там. Пока я карабкался на образовавшееся за столетия нагромождение камней, небо посветлело, и видимость значительно улучшилась. Все же ночное зрение темных эльфов не дает такой же четкости картинки, как и при свете дня, особенно на дальних расстояниях. Открывшаяся картина дала ответы на множество возникших за время нашего пребывания на острове вопросов. В данный момент я нахожусь на западном мысе огромной бухты, которая начинается сразу после нагромождения валунов. Она уходит глубоко в недра острова и, изгибаясь кольцом, заканчивается на востоке таким же завалом из камней, причем те камни явно ранее были прибрежным фортом, защищающим вход в бухту. Проход и раньше был небольшим из-за особенностей рельефа океанического дна, а после обрушения форта и вовсе стал минимальным. Два довольно крупных судна теперь вряд ли смогут разойтись друг с другом и не стукнуться бортами или не разодрать днище о многочисленные рифы, окружающие вход в бухту. Показавшееся из-за горы утреннее солнце осветило воду океана, раскрасив ее в разные цвета в зависимости от глубины дна, и взгляду открылась картина грандиозного побоища, произошедшего когда-то в акватории острова. Вся бухта оказалась усеяна останками кораблей. Сотни самых разнообразных по размерам корпусов, начиная от исполинских многопалубных фрегатов, заканчивая небольшими бригами, покоились на дне возле берегов острова Смерти. В некоторых местах корпуса, облепленные морскими паразитами и всевозможными водорослями, лежали в несколько слоев и даже выпирали из воды. Солнце продолжило свое путешествие по небосводу, открывая взору все новые подробности. Вот вдали высветился порт с множеством каменных причалов и раскинувшийся за ним город. Оценить сохранность строений не позволяли игровые условности, все же расстояние превышало возможности моего показателя восприятия, но, скорее всего, от него остались одни руины. Насколько можно судить с такого расстояния, город занимал довольно большую площадь, и если мы хотим выполнить задание, то придется его посетить. Где, как ни там, мы сможем обнаружить слезу Некроса или, по крайней мере, ее следы? Не представляю, как нам удастся это провернуть. В городе погибло огромное количество народа, и если все они стали нежитью, то у нас возникнут серьезные проблемы уже на подходе. Единственный плюс данной ситуации – у мертвецов вряд ли есть обоняние, и обнаружить нас под маскировкой им будет очень трудно. Все, что можно увидеть с этой позиции, я рассмотрел, так что пора возвращаться к Анилаэль и вместе составлять план действий. Ломиться напролом нельзя. Задавят массой. А если учесть тот факт, что среди тупой нежити встречаются разумные особи, то возникают серьезные вопросы к системе по поводу выполнимости квеста. Выслушав мой рассказ, Анилаэль надолго задумалась, но при этом не останавливала процесс крафта стрел ни на секунду. Я не мешал девушке думать, погрузившись в собственные нерадостные мысли. Шансы отыскать пригодный для длительного плавания корабль становились все меньше. Но даже если в одном из портовых доков таковой и обнаружится, провести его мимо груды обломков, которыми усыпана вся бухта без нужного опыта, не стоит даже и мечтать. Мигом повредим днище и только приумножим количество мертвых кораблей. «Нам, скорее всего, противостоит лич или личи», — неожиданно заявила эльфийка. «Личами называют мертвых магов», — догадался я, хотя термин был мне незнаком. «Да», — подтвердила предположение Анилаэль. Мама рассказывала, что без специального погребального ритуала некромант после смерти перерождается в лича. Личи обладают псевдоразумом и собственной искаженной волей. Они могут воздействовать на обычную нежить своей магией, что превращает тупой костяк в опасного противника. Какова их цель? Мотивация поступков? Стремятся ли они создать собственное государство и вести экспансию? Тут же закидал вопросами девчонку я. Ничего такого, тут же пояснила Анилаэль. Поэтому я и назвала это псевдоразумом. У них лишь одно желание — уничтожение всего живого. Личи способны поднимать нежить? Да. После перерождения у них сохраняется большинство знаний некроманта. А связь со слезой Некроса? Она остается? Ты говорила, что только совет некромантов мог сдерживать сущность, что живет внутри этого артефакта. Не уверена. Но вряд ли. Слишком велики изменения в мозговых тканях после перерождения». «Значит, на острове существуют две независимые силы», — подытожил я. «Некромант, что принес с собой слезу некроса, не пережил нападение светлых и переродился в лича. Артефакт вышел из-под контроля, но не смог подавить волю нежити и заставить мертвого мага подчиняться своим приказам. Зато благодаря огромной мощи превратил всех жертв сражения в нежить, что, скорее всего, и послужило причиной бегства с острова остатков светлых. Какой смысл сражаться с врагом, который тут же превращает павших бойцов в своих соратников? А выжечь остров не удалось из-за обилия вокруг рифов и невозможности подойти слишком близко, без риска разбиться о скалы». «Да, похоже, именно так все и было, за исключением того, что некромант мог быть не один, так что и личей, возможно, несколько». «Ответь мне только на один вопрос. Если упокоить личий, вся подвластная им армия вновь превратится в тупых костяков?» «Не мгновенно, но да», — немного подумав, ответила Анилаэль. «Превосходно. Тогда объявляю сезон охоты на мертвых магов открытым. Заканчивай с крафтом, нужно обследовать город. И сомневаюсь, что лич засел именно там. Будем передвигаться скрытно, чтобы враг не узнал о нашем приближении заранее». «Надо быть осторожнее. Личи не безмозглые скелеты или зомби. Они могут использовать магические средства обнаружения и хорошо защитить свое жилище». «Учту», — буркнул я. «Девчонка права, нужно быть максимально бдительным, а в идеале обзавестись средствами обнаружения магической сигнализации». Перекусив на скорую руку, мы отправились в путь. У Мрака и Анилаэль не было моих возможностей, так что пришлось двигаться по самой кромке леса, чтобы замаскированные под тупых костяков мобы не обнаружили их следы. В городе, где улицы облицованы камнем, будет намного проще, но до него нужно еще добраться. К слову, девчонка не смогла отличить обычных скелетов от находящихся под прямым контролем лича. Она попросту не видела огонек в черепушках. Значит, такая возможность есть только у полноценных магов. Когда по внутренним ощущениям до внешней границы города осталось всего пару километров, столкнулись со странностью. Лес резко изменился. Вместо больных деревьев, испускающих на землю потоки черной субстанции, на ветвях которых практически не осталось листвы, обнаружились здоровые исполины без малейших признаков болезни. Причем этот переход оказался столь резким, что выглядел совершенно неестественно. Один шаг, и мы покинули умирающий лес, полный гнилостных запахов, и вдохнули полной грудью свежий воздух. «Что-то сдерживает болезнь», — высказала свое мнение Анилаэль. «Или кто-то», — добавил я. «Ладно, скоро мы все выясним, не стоит задерживаться». Наш путь продолжился, а недоумение росло. Даже несмотря на ожившую природу, все встреченные на пути животные оставались некротическими созданиями, в том числе и мелкие насекомые. «Ты это видишь?» — прошептала Анилаэль, когда мы достигли дистанции прямого визуального контакта с границей города. «Вижу. Если глаза меня не обманывают, то мне все это очень не нравится». Прибрежный город оказался полностью отстроен. Его окружала высокая стена, на вершине которой расхаживали скелеты-стражники, облаченные в начищенную до блеска броню, с приличным на вид оружием и увесистыми арбалетами, закрепленными на спине. Через равные промежутки на вершинах небольших башен клубились тьмой ромбовидной формы кристаллы. От них даже на таком расстоянии доносились эманации темной энергии, что намекало на их боевое использование. В глазах каждого скелета горело красное пламя, несравнимое с небольшим огоньком, что мне встречался в костяках на пляже. На наших глазах окованные железом ворота распахнулись, и из города выехал конный отряд из 10 всадников во главе с существом, чей скелет был обтянут серо-зеленой кожей, а на голове красовалась костяная корона. Он был одет в черную мантию с опущенным капюшоном. В одной руке существо держало поводья, а в другой сжимало длинный посох, в навершии которого виднелся кристалл, клубящийся тьмой. Остальные сопровождающие были закованы в полные латные доспехи, а из-за спин торчали рукоятки длинных двуручных мечей. Костяки лошадей также были покрыты металлом. «Лич!» — еле слышно прошептала Анилаэль. но я и сам уже догадался, кем является лидер этой группы. Всадники перестроились в колонну и вслед за командиром направились по чистой каменной дороге вглубь острова, к виднеющейся вдалеке одинокой горе. Большое расстояние не позволило считать информацию об уровне и характеристиках противника, но в данный момент напасть на лича равносильно самоубийству, поэтому я не слишком расстроился. Нужно понять, что тут вообще происходит и как к этому всему относиться. «Проследим, куда ведет эта дорога, или попытаемся пробраться в город?» — очень тихо уточнила девчонка. «Начнем, пожалуй, с дороги», — принял решение я. «Боюсь, пробраться в город будет достаточно проблематично, а те всадники наверняка отправились не на конную прогулку на свежем воздухе». Обогнув город по кромке леса, мы достигли дороги, проложенной между деревьями, и зашагали по ней вслед удаляющемуся конному отряду. Мысли в голове путались, потому что рассказанная девчонкой никак не стыковалась с реальной картиной. А когда я чего-то не могу понять, то начинаю нервничать. И ведь допросить пленного языка не получится, вряд ли скелет сможет что-то рассказать. Лошадей мы обнаружили возле границы между живым и умирающим лесом. По обеим сторонам от дороги были установлены каменные постаменты, на вершинах которых прямо в воздухе висели антрацитово-черные кристаллы, от которых в сторону горы исходил мощный энергетический поток. Лича и сопровождающих его воинов нигде не было видно, но мне кажется, я начал догадываться, что тут происходит. Делать определенные выводы пока преждевременно, но если все обстоит именно так, как я думаю, то у нас появится шанс в обозримом будущем выполнить это задание. Справа послышался удаляющийся треск, и еле слышно, скомандовав остальным следовать за мной, я отправился в ту сторону. Догнать неспешно двигающуюся нежить оказалось несложно, причем опасаться обнаружения не приходилось. Они шумели так, что услышать аккуратные, выверенные шаги эльфийки и мрака они не смогут при всем желании, а уж про себя с обновленным умением я вообще молчу. Лич проводил плановую замену артефактов, что сдерживает распространение болезни. А воины в полных латных доспехах, идентифицированные системой как рыцари смерти 100 плюс уровней, его прикрывали. Проблема заключалась в том, что в момент извлечения артефакта из штатного крепления стабильность защитного слоя нарушалась, и сквозь незримый барьер с той стороны пытались прорваться твари, с ног до головы заляпанные некроном, а рыцари смерти сдерживали их, пока лич не активировал полностью заряженный артефакт, на что требовалось порядка 10 секунд. Затем вся компания отправлялась к следующему постаменту, который располагался где-то в километре от предыдущего. Сейчас перед нами существует всего два пути. Разрушить защиту, что выстраивает нежить вокруг своих границ, или попытаться, как бы это ни звучало дико, наладить контакт. Я помню, что рассказывала о мертвых магах Анилаэль, но за прошедшее время ситуация явно изменилась. На острове зародилось, по сути, новое государство. Да, все его жители являются нежитью. Но, видимо, для мира Аздар это не является приговором. В случае агрессии, будь готова выпустить несколько взрывных стрел по постаменту с артефактом. Попробую поговорить с личем, — шепнул я эльфийке, когда мертвая процессия, громыхая доспехами, отправилась к следующей точке своего маршрута. «Сдурел? Он убьет тебя!» Словно кошка зашипела Анилаэль. «Посмотрим», — многозначительно ответил я, не став вступать в перепалку с девушкой. Такое решение мне помогла принять так тщательно охраняемая нежитью живая природа. Посредством ощущения жизни я подключился к нескольким деревьям и узнал много любопытных фактов. Дело в том, что по невероятному стечению обстоятельств на этом острове сложились уникальные условия для формирования сразу нескольких разновидностей жизни. Я использую термин «жизнь» за неимением более подходящего. Изначально живую природу на острове охраняла дриада, которая со временем сроднилась с сердцем леса и, превратившись в энта, наделила его уникальными свойствами. Каждое дерево на острове обрело сознание и чувства. По сути, зародилась новая раса энтов. Они пока не могли двигаться, но в процессе эволюции рано или поздно получили бы такую возможность. Все бы ничего, но на Аздаре разразилась война света и тьмы, которая спутала дриаде все планы. Разгромленный и ослабленный совет некромантов сумел временно погрузить слезу некроса в длительный сон и тайно вывез на этот остров. Некроманты спрятали артефакт в недра горы и наложили мощные заклинания, которые должны были поддерживать сон древнего артефакта и скрыть мощную некротическую энергию, исходящую от него. За это время они рассчитывали восстановить численность совета, что позволит вновь подчинить себе волю слезы Некроса. Оставив трех советников охранять свою реликвию, некроманты покинули остров, чтобы найти достойных магов для замены павшим, но вернуться обратно им было не суждено. На остров стекалось огромное число беженцев, и в один далеко не прекрасный момент светлые это заметили. Руководство объединения света прислало армаду для подавления обороны темных, но, как я и предполагал, вокруг небольшого острова находится огромное количество рифов, и подойти к нему можно только с одной стороны. Светлые долго обстреливали форт, прикрывающий вход в бухту, и разрушили его. Посчитав, что основная угроза уничтожена, светлые завели армаду внутрь и начали десантную операцию. А члены Ордена Огнеликих готовились воспользоваться своим самым страшным оружием и обрушить на остров тонны жидкого огня. Но светлые не знали, что среди обороняющихся есть сильные маги, способные нарушить их планы. В едином порыве некроманты сожгли свои сосредоточия, высвободив небывалую силу, которая, подчиняясь их угасающей воле, устремилась на вражеские корабли. Ураган вышел что надо, разметав в щепки вражескую армаду вместе со всеми бойцами и магами. Уйти удалось лишь небольшому количеству кораблей, что расположились у самого выхода из бухты. Сила стихии не разбирала, где враг, а где свой, и выкосила почти всех. Лишь единицы выжили в этой бойне. От запредельного выброса энергии смерти, наложенная на слезу Некроса печать сна была сорвана, и древний артефакт, наконец, получил свободу. Создав мощный импульс, артефакт превратил всех павших в нежить, а выживших приманил к себе и поработил их души. В это же время некроманты переродились в личей, и, пользуясь тем, что большинство жертв находилось в районе города, начали подчинять бесхозную нежить. У каждого лича есть определенный лимит подчиненных, завязанный на прижизненный уровень некроманта. Думаю, не стоит упоминать, что члены совета были очень сильны. В результате вся наиболее сильная нежить оказалась под контролем личей, и слеза Некроса оказалась не в силах на это повлиять, как и говорила Анилаэль. Мозговые клетки личей претерпели большие изменения и стали невосприимчивы к зову древнего артефакта. Так на острове появилась вторая, но не последняя сила. Дриада, сросшаяся с сердцем леса и породившая новую расу энтов, все это время с ужасом наблюдала за происходящим, не в силах ни на что повлиять. Древняя сущность, что засела в слезе Некроса, не собиралась сдаваться. У нее были свои планы на поднятую нежить. Подчиняясь воле артефакта, порабощенные выжившие создали и начали распространять повсюду некрон, который отравлял природу и превращал всех живых существ в некротических тварей, подвластных воле артефакта. Эти твари стремились заразить некроном подконтрольную личем нежить, тем самым разорвать образовавшуюся связь с мертвыми магами. И со временем у слезы все получилось бы, если бы не дриада. С каждым днем артефакт заражал все большую площадь леса, постепенно подбираясь к сердцу, и тогда дриада совершила невозможное. Она расколола свою душу и вселила осколки в мертвые тела личей. В итоге дриада сотворила еще одну новую расу — разумную нежить. Воспользовавшись знанием некромантов, личи придумали способ ограничить распространение некротических тварей. Но для того, чтобы очистить весь остров и запечатать слезу Некроса внутри скалы, не хватает ресурсов. Для создания артефактов нужны специальные кристаллы, взять которые на острове неоткуда. Все, что удалось найти, защищают город. Эту историю мне рассказал Энд, к мыслям которого я подключился при помощи чувства жизни, но пересказывать ее Анилаэль сейчас некогда. «Нужно поговорить, монарх третий», — обратился я к личу, отключив покров тьмы. «Правильное решение, эльф», — послышался зловещий шепот у меня в голове, а глаза лича сверкнули адским пламенем, отчего по телу пробежала неприятная дрожь. А система высветила сообщение о ментальном воздействии на персонажа. «Не думал же ты, что я не почувствую живых в своих владениях?»